Глава 10. Алина. Секунды растянулись в вечность. Словно в замедленной съемке я видела, как эти бандюганы идут к пытающемуся подняться с земли Алексею. Они не спешили, видимо, полагая, что ситуация под контролем. Леша явно был ранен, и оружие он выронил во время падения. Я понимала, что они его сейчас убьют. Я не думала, не рассуждала, действовала на голых инстинктах. Вмиг перебралась на водительское сиденье. Двигатель работал, мне оставалось только вдавить сцепление, включить передачу и нажать на газ. Педали здесь были куда мягче, чем в моей шестерке, и во много раз отзывчивее. Поэтому результат получился мощнее, чем я ожидала. БМВ взревел, как зверь, и рванул вперед. Я видела, как расширились глаза бандитов, когда 1,5 тонны немецкой стали понеслось прямо на них. Высокий с пистолетом успел среагировать и отпрыгнул в сторону. Второй тоже в последний момент отскочил, но третий не успел. Я сбила его. Он рухнул на асфальт с глухим стуком. Я сдавила руль изо всех сил. Сердце колотилось в горле, руки тряслись, но я понимала, что медлить нельзя. Дернула рычаг коробки, каким-то чудом с первого раза воткнув нужную передачу, и уже намного осторожнее, надавив на педаль газа, сдала назад к Лёше. Он уже стоял на ногах, только согнувшись почти пополам и держась за плечо. Я перегнулась через сиденье, распахнула заднюю дверь, громко крикнув: «Садись!». Лёша не растерялся, забрался в машину, хлопнув дверью, и прохрипел, откидываясь на спинку сиденья: «Гони!». Я тут же снова дернула рычаг и вдавила газ. БМВ рванул с места, шины завизжали, и мы понеслись по дороге, оставляя за собой пыль. В зеркале заднего вида я видела, как двое отпрыгнувших поднимаются, как фары их машины вспыхивают вдалеке. В крови все еще бурлил адреналин, но скользкие щупальца ужаса от случившегося уже потихоньку подползали к моему горлу, собираясь вскоре сдавить его посильнее. Я только что сбила человека, возможно, убила. Убила! В ушах стал нарастать звон, но у меня ведь не было выбора. Если бы я этого не сделала, они бы убили Лёшу. Тряхнула головой и, не оборачиваясь, крикнула ему: «Ты сильно ранен?» «Задело немного», — сквозь зубы ответил он. «Кто это был?» «Потом». Мне не понравился звук его голоса. Я метнула быстрый взгляд на Лёшу в зеркало заднего вида, и в груди все сжалось. Рука, которой он зажимал рану на плече, была вся в крови. «Тебе нужна помощь. Мы едем в больницу!» Крикнула я ему, сбрасывая скорость и пытаясь ориентироваться, в какой части города мы сейчас находимся и куда мне нужно свернуть. К счастью, погоня за нами, если и была, то мы успешно оторвались. В боковых зеркалах дорога позади нас была чистой. «Не вздумай!» – тихо прохрипел Лёша. «Нас там быстро найдут!» «Но у тебя огнестрел!» Я резко вывернула руль, уходя на второстепенную дорогу. Если пуля застряла в тканях, нужна будет операция. «Но не ругайся, милаха!» Голос Лёши слабел с каждым словом. «В больнице опасно». Сердце колотилось о ребра, как сумасшедшее. Я снова бросила взгляд в зеркало заднего вида и похолодела. Лёша побледнел, его глаза стали стеклянными, а с пальцев руки, зажимающей рану, капала кровь. «Держись. Пожалуйста», – взмолилась я, сильнее давя на газ. «Только не отключайся». Но Лёша уже не ответил. Его голова безвольно откинулась на спинку сиденья, глаза закрылись. «Чёрт!» – выругалась я, резко сворачивая в первый попавшийся переулок. Мозг лихорадочно работал. Нужно было где-то притормозить, осмотреть его рану, остановить кровотечение. Но при этом, чтобы нас не нашли те ублюдки, которые стреляли в Лёшу. Я свернула за какой-то промышленный склад и заглушила двигатель, оказавшись в тени между двумя зданиями. Здесь нас не было видно с основной дороги. Не теряя времени, я перелезла на заднее сиденье. Лёша был без сознания, его лицо приобрело пугающе бледный оттенок. Я осторожно убрала его руку с плеча, ткань куртки и рубашки была пропитана кровью. Дрожащими пальцами расстегнула его рубашку, стараясь не делать резких движений. Рана была на левом плече, чуть выше ключицы. Входное отверстие выглядело чистым, а вот сзади... Я была уверена, должно быть выходное. Судя по всему, пуля прошла на вылет, не задев кость. Кровотечение было обильным, но, к счастью, не артериальным. «Мне нужна аптечка», – пробормотала я, лихорадочно оглядывая салон. Огнестрельное ранение требовало немедленного вмешательства. Нужно было как можно скорее остановить кровотечение, провести антисептическую обработку, наложить давящую повязку и, в идеале, ввести антибиотики, но на это сейчас рассчитывать не приходилось. Под сиденьями было пусто. Я лихорадочно обыскала бардачок. Ничего похожего на аптечку там тоже не обнаружилось. Только какие-то бумаги, перчатки и солнечные очки. В карманах дверей, в багажнике тоже пусто. Где же в этой проклятой машине могла храниться аптечка? На мгновение меня захлестнуло отчаяние. Стало трудно дышать. Я вновь забралась на заднее сиденье рядом с Лешей и схватилась рукой за спинку между подголовниками сидений. И вдруг почувствовала пальцами какой-то рычажок. Потянула за него. И, о чудо, нашла черный пластиковый кейс с изображением эмблемы BMW и рядом белого медицинского креста. Внутри был настоящий арсенал. Стерильные бинты, марлевые салфетки, жгут, пластырь, ножницы, антисептик, даже обезболивающее в ампулах. Я быстро надорвала упаковки со стерильными салфетками, вскрыла ампулу с антисептиком. Прощупала Лешин пульс. Слабый, но ритмичный. Около 90 ударов. Давление наверняка упало из-за кровопотери. «Потерпи, мой хороший. Сейчас будет немного больно», – прошептала я, начав очень осторожно обрабатывать рану. Леша глухо застонал, но в сознание не пришел, что сейчас было даже к лучшему. Я действовала быстро и методично, как в больнице. Обработала и входное отверстие. Затем наложила стерильные салфетки, зафиксировала их бинтом, создавая давящую повязку. По-хорошему, поставить бы еще капельницу с физраствором. Но Леша четко дал понять, что в больницу нам соваться никак нельзя. Сделав для него все, что могла, я перебралась обратно на водительское сиденье, завела двигатель и медленно выехала из укрытия, не придумав ничего лучше, чем отвезти Лешу к себе домой. Собственно, у меня и не было других вариантов. В груди паршиво тянуло. В горле начал собираться ком, угрожая пролиться слезами. Поняла вдруг, что не выдержу, если мой раненый не выкарабкается. Просто рядом лягу и сдохну.